Доброй ночи всем, кто нас слышит. Желает программа «Серебряные нити». Ну и, как всегда, доброй ночи желаю вам я, ее ведущий, доктор Александр Данилин. В Москве пятница. Раз пятница, мы стараемся говорить по пятницам о любви и о семье, и о воспитании. О любви мы не говорили давно. И сегодня давайте попробуем поговорить о любви неразделенной, о любви неудачной. Давайте попробуем поговорить о том, каким же образом выбросить из головы ее, в скобках его. Действительно, человек влюблен, женщина или мужчина, снятся ему, мерещатся за каждым перекрестком, за каждым углом дома, мимо которого он проходит. Ну что делать? По отношению противоположной стороны понятно, что любовь не состоялась. И тогда эта любовь превращается, ну, наверное, во что-то вроде болезни, в зависимость, в страсть. И иногда, ну, не хочу рассказывать подробности, доводит людей до неприятностей. Дорогие радиослушатели, приходилось ли вам сталкиваться или переживать такую любовь? И если да, то каким же образом вам удалось от нее избавиться? Вот тема для разговора в сегодняшней программе. И, конечно, как всегда, мы ждем ваших звонков. Ждем мы их по постоянному телефону нашего прямого эфира. 956-1514. Этот телефон. Расположен он в Москве. А код города, если вы не помните, 095. 095-956-1514. Постоянный телефон нашего прямого эфира. Как избавиться от любовной боли? Советы и опыт ваш нужен. Ну и, конечно, я постараюсь поделиться своим. Вот тема сегодняшней программы. Ну а музыка, которая в ней звучит, пока вы раздумываете, а не стоит ли снять трубку и позвонить и рассказать все-таки эту самую, такую больную свою историю. Может быть, это и есть способ лечения от той самой истории, рассказать ее нам. Задумайтесь, может быть, это действительно так. А в музыке история, которая рассказывает, история неразделенной любви, музыка, которая рассказывает о неразделенной любви, или, может быть, о той загадочной границе, которая лежит между любовью неразделенной и любовью еще не начавшейся. Для меня об этом, о страсти, которая никогда не может быть удовлетворена до конца, музыка фламенко. И поэтому давайте сегодня попробуем послушать настоящую гитару фламенко. Гитару легендарных мастеров фламенко 60-х годов. Сабикас поет пальцами на гитаре о несчастной любви. Thank you. Серебряные нити. Слушайте на здоровье. Итак, неразделенная любовь. Вот как ее характеризует одна из наших радиослушательниц. Здравствуйте, дорогой доктор Александр Геннадьевич и все серебряные нити. В среду вы сказали, что сегодня будет передача о любви. Позвольте маленькое четверостишье. Пусть это только миг, короткий беглый миг, а после гибель без возврата. Но за него так был он чуден и велик, и смерть недорогая плата. Хорошо, если так, а если останешься в живых? Любовь превращает людей, жизнь людей, в пытку или в рабство. Вот так вот, представляете себе? Вот оказывается, что такое любовь, если взглянуть на нее с другой стороны. Доброй ночи, Владимир. Добрый вечер. Вы знаете, я бы на самом деле хотел бы не спросить совета, как избавиться от любви, а вот... А вы расскажите нам, вот почему нужно избавляться от любви? Что с вами происходит? Ну, у меня чувство тяжести тогда... какой-то в груди. Вы понимаете, я это чувство, оказывается, никогда не испытывал. Хотя мне уже под 40. Это приятно, но это мешает. Мешает чему? Работать. Ну, понимаете, все мысли о ней. А зачем избавлять? А она как к этому относится? Ну, она не говорит ничего, но по глазам я чувствую то, что тянется ко мне, но боится еще раз ошибиться. Так может быть, если вы испытываете приятные чувства, а она тянется к вам, от этого как-то рано избавляться? Или вот главное для нас, для мужчин, чтобы любовь не мешала работе все-таки? Я, правда, Владимир, я, между прочим, совершенно не пытаюсь каким-то образом издеваться, что ли. Не могу подобрать другого слова. Я действительно не знаю, я хочу понять этот ответ для мужчины. Вот это мешает? Или все-таки это необходимость? Вы не испытывали этого, и права наша радиослушательница. Это пытка? Или, может быть, наоборот, это боль за грудиной, то, что человек должен в жизни испытать для того, чтобы эффективно работать? Я все время задаю себе вот этот вопрос. А ради чего работать, если вот этой боли за грудиной нет? Вы еще с нами, Владимир? Да, я с вами. Ну вот, ради чего работать? Ради комфорта автомобиля, дачи, мягкого кресла, как бы яхты на Карибском море. Но я хочу сказать, что для меня, собственно говоря, как и для психоанализа всего мира, это всего-навсего заменители сексуальных ощущений. Да, комфортное кресло – это такой вот совсем инфантильный, как сказал бы Фрейд, стремление к такому детскому сексуальному удовольствию. Да, вот быть маленьким, замереть в чем-то мягком, теплом и ничего не делать. Если нету этого комка за грудиной, то работать-то зачем? Ну, ради кого мне красиво говорить, если нету этого комка за грудиной? Кто меня услышит? Нет, это приятно. На самом деле это приятно, но когда это постоянно, понимаете, это как-то сказывается даже банально на здоровье. Владимир, скажите, пожалуйста. А это вот, я мечтаю об этом, вы знаете, как многие, вот, ну, правда, может быть, стоит из-за этого и похудеть. Я к чему? Я к тому, что, может быть, стоит подойти к объекту вашей любви и сказать ей: ты знаешь, вот, извини меня, но я больше не могу. У меня комок за грудиной в отношении тебя не прекращается вот уже на протяжении года. Я похудел. Как ее зовут? Ася, может быть, ну мало ли, вдруг случайно вы нас слышите. Всякое бывает на свете. Человек похудел. У него комок за грудиной. И может быть, это самое главное, что случилось за почти 40 лет его жизни. Ну правда, ведь мы же живем ради того, чтобы эта беда случилась. Ну, перед кем нам выпендриваться своими успехами в работе, кроме как перед вот этим самым, вот этим маленьким, бьющимся, болящим иногда комком за грудиной? Или все-таки болезнь? Ну, мне кажется, это вперемешку болезнь с счастьем, понимаете? Понял. Ну что ж, может быть, мы все-таки сможем сегодня сформулировать какие-то советы. Но, тем не менее, подумайте. Может быть, для того, чтобы разрубить этот комок, просто стоит сказать. Ну вот сказать о нем откровенно, честно, в глаза. И, может быть, тогда боль станет меньше, и во всем этом появится какой-то смысл, а не только болезненные переживания. Мне кажется, все просто в этих ситуациях. Мы просто должны чувствовать себя мужчинами. И если мы знаем и можем сказать в эфир, что женщину тянет к нам, ну, значит, нужно это просто сказать. Доброй ночи, Марина. Марина дозвонилась нам из Яшкар-Алы. Да, я правильно... очень рада, что дозвонилась. Хотела бы поделиться своими юношескими воспоминаниями о неразделенной любви. Мы вас слушаем с удовольствием. Это, конечно, всегда причиняет боль, когда тебя не любят, и ты не встречаешь этого ответного чувства. Но я думаю, что вот от этой боли не нужно избавляться. Вот ее нужно пережить, переболеть, как вот ветрянкой болеют. Переболеть, вот, и чтобы иммунитет выработался, наверное. А помогало мне... А разве этот вирус, вот можно там, да, рассматривать, сказать, да. Ася, о которой говорил Владимир, это такой крупненький вирус. И от него надо избавиться любой ценой, прививки, вирусы. Я знаете про что? Ну вот переболел, а что в результате получается? Вот я считаю, вот мне, как я считаю, вот по своим ощущениям, как у меня было, я считаю, что когда вот переболеешь этим, формируется, может быть, чувство любви к другому острее, даже потом к другой любви. Может быть, начинаешь любить другого человека и более чутко относиться к нему. Может быть, бережешь вот это чувство, если оно ответное, его начинаешь беречь с особенной силой. А вот переболеть мне всегда помогали стихи. Стихи свои, которые рождались, и стихи поэтов великих, конечно же. А какие стихи? Может быть, вспомните какие-нибудь? Очень много. Я, конечно, вот так сразу не могу сказать. И Вероники Тушновой очень много стихов хороших. И у Ахматовой. Ну, то есть очень много-много что мне помогало. Ну, вот одно мне просто вот свое, если не позволите. Угу, конечно, позволю. «Я уголек не твоего костра». Я озноб не твоего мороза, дождинка из вчерашнего дождя, и о тебе не пролитые слезы. Я на твоем пути не стану тенью, не стану облаком, не упаду росой, не лягу снегом и не зацвету сиренью. Я просто в памяти оставлю непокой, встревожу, разбужу средь ночи, забытую заставлю вспоминать, заставлю думать, что была средь весен девчонка, не переставающая ждать. А если ты ни разу и не вспомнишь, так что же делать? Значит, я была права. Я уголек не твоего мороза, а ты озноб не моего костра. Замечательные стихи. Спасибо, Марина. Спасибо. И все-таки, может быть, вы нам дадите еще какой-нибудь ключик. Почему стихи помогают переживать? Как вы думаете? Это ведь мы... Я даже слово такое специальное придумал. Радиотаблетка. Да. Вот эти вот живые стихи, они у каждого что-то пробуждают, каждому что-то помогают пережить. А как? Вот почему они помогают? Наверное, вот у каждого автора, каждый вот в своем состоянии сиюминутном ищет того же самого отклика. И когда находишь именно то, что задевает именно твою струнку вот на данный момент, вот оно как-то лечит, действительно. Слово лечит. Надо не бегать от струнок, которые играют у тебя внутри. Нужно найти эту струнку, попробовать ее почувствовать и понять внутри себя. Избавиться от любви – это значит научиться ее, эту любовь свою, понимать и принимать не как вирус, не как какое-то чужеродное чувство, а как то, что происходит с тобой, и то, что ты должен пережить. А стихи, они как музыка. Они своим ритмом наводят порядок в душе. И в чужих стихах мы всегда ищем свои собственные. Большое спасибо, Марина. Маноло де Хуэльва играет на гитаре фламенко и поет о том, как трудно переживать любовь, которая закончилась. Porque me hiciste эфире программа доктора Александра Данилина «Серебряные нити». Ну вот, давайте я возьму небольшую паузу и попробую, так как очень много звонков на автоответчике было по этому поводу, еще раз сказать. Значит, завтра у нас первое после летнего перерыва заседание очного клуба. Это тренинг. Тренинг. На этих занятиях мы с вами учимся помогать в первую очередь сами себе. Учимся работать с собственным воображением. Такая тема главной является на наших тренингах. И для того, чтобы на этот клуб прийти, нужно обязательно записаться. Помещение наше находится в центре Москвы, и поэтому мы не можем без записи пропускать туда народ. Завтра где-то с 10 и до 12 дня телефон еще будет включен. Телефон клуба, и можно будет записаться. Это телефон 8-906-8906-716-39-53. 8-906-716-39-53. Вот, к сожалению, другого пути я пока предложить не могу для того, чтобы попасть к нам на занятия. Так что, пожалуйста, делайте это. Итак, мы с вами продолжаем говорить о том, как же научиться избавляться от болезненной любви, от любви, которая мучает, которая превратилась в трагедию. Мне кажется, что... Ой, извините, Надежда дозвонилась нам из Вологды. Надежда, доброй ночи. Доброй ночи. Мы Александр вас Геннадьевич. Ай. Да-да, я вас слушаю. Я вот хотела чем поделиться со слушателями и с вами тоже. Когда первый раз я потеряла, мужчину, это было очень тяжело. Но потом я осознала, что очень мало людей в мире, которые могут вызвать такое сильное и прекрасное чувство, как любовь. И я просто благодарна этим мужчинам, что они позволили мне любить, понимаете, испытать это чувство. И вот, осознав это, у меня осталось только одно хорошее и приятное в душе. А любить этих людей ты и до сих пор продолжаешь любить их. Это ведь твое чувство. Вот что я хотела сказать. Спасибо. Вы знаете, я полностью согласен с вами. Только у меня всегда есть один вопрос. Мне кажется, что вот это понимание, к сожалению, приходит к нам с возрастом. А вот можно ли это осознать, пока ты молодой или молодая? Вот это вообще возможно? Это вопрос, вот я понимаю, что он риторический, но он же невероятно важный. Мы всегда потом прощаем, ценим своих мужчин или женщин, которые были с нами близки, но расстались с нами. Или все-таки человек способен это осознать в любом возрасте? Я думаю, что это все-таки в возрасте можно только осознать. Имея какой-то жизненный опыт. К сожалению, должен с вами согласиться, потому что на самом деле в опыте, о котором мы говорим, есть одна очень важная вещь. Это умение отстраниться от себя, отстраниться от чего в себе, как вы думаете, в первую очередь? От чувства обладать человеком. А обладать-то нам надо зачем? Вот мы же на самом деле не в состоянии человеком обладать. Да. Мы же не можем взять на себя за него ответственность. Если он, не дай бог, да, вот скажет такое: «На, обладай мною, двигай моими руками, ногами, распоряжайся моей жизнью», то ничего не выйдет, мы сбежим. Это как раз и начинаешь потом понимать. возрастом. Простое... А когда молодой, ты же хочешь обладать? Простое слово хочу сказать. Вот очень простое. Обладать ты хочешь почему? Что главное? Очень простое слово. Все знают. Никаких секретов. Про самолюбие я говорю. Вот. Спасибо вам большущее. Я предлагаю для молодых как-нибудь однажды вечером, когда болит душа и томится от любви, закрыть глаза. Ну, как это принято у нас в клубе, можно зажечь свечу, как это принято у нас на радиотренингах, в нашем радиотеатре «Фантазия». И представить себе две горы, отчетливо почувствовав, что одна из этих гор – это твое самолюбие. А вторая гора, которая стоит где-то рядом, совсем рядышком с первой горой, это твой возлюбленный или твоя возлюбленная. Ваше бессознательное само скажет вам, чего больше в вашем чувстве. Любви к себе, тогда ваша гора будет выше. Или нежности по отношению к человеку, который рядом. Тогда там в воображении гора, которая обозначает второго человека, окажется выше. Доброй ночи, Маргарита. Вы нас слышите? Добрый вечер. Добрый вечер. Александр Геннадьевич, мне вообще-то многовато лет уже. Но я хочу высказать свое. Пока мы думаем, этого процесса. Пока мы думаем о любви, нам не может быть многовато лет. И наоборот, нам ценен здесь в серебряных нитях опыт людей, которые могут взглянуть ретроспективно на многие события своей жизни. Ну, в общем, я скажу такую вещь, что не надо избавляться даже от неразделенной любви. Потому что любая любовь – это счастье. Любовь – это пожелание любимому человеку, чтобы ему было хорошо. И, ну, пусть она будет неразделенной, но все равно это... Для многих людей... Очень большое такое... Не сердитесь, что вас перебиваю. Да, пожалуйста. Для очень многих людей вот это самое сознание... Есть избавление от любви? Ну, я не знаю. Я не уверена. Мы в действительности называем любовью трагедией две болезненные точки в своей душе. Первая болезненная точка – это самолюбие. Первая гора, да, как мы только что говорили. Если эта точка сама себя осознает, что ты даже, в общем, и не смотрела на эту девушку, юношу. Ты даже не знаешь этого человека. Ты его себе придумал. Ну да. А все дело в том, чтобы выиграть некоторое соревнование, в котором ты должен, в скобках, должна остаться победителем любой ценой. И получить даже не... любовь, душу этого человека, она должна принадлежать тебе. Это соревнование за душу мужчины или женщины. Ну, во всяком случае, так я понимаю то, из чего потом происходят трагедии. Если ты можешь осознать, что ты всего-навсего доказывал своему самолюбию, что ты как мужчина или ты как женщина представляешь собой какую-то ценность для другого, на самом деле ты уже избавился от трагедии любви. Согласны вы со мной? Да, я согласна. Ну, я вот как раз и хочу сказать, что от трагедии-то я избавилась, а от любви нет. Ну, конечно, мы здесь избавляемся от трагедий, а не от любви. Спасибо вам большущее. Андрей из Самары дозвонился до нас. Доброй ночи, Андрей. Доброй ночи, Алексей Геннадьевич. А тут, вы знаете, вот слушаю, конечно, да, все интересно, но вот я все равно считаю, что главное, что происходит с человеком, это все-таки его терпение и сила воли. Вот все-таки, упаси Господь, например, случается так, что вот любимый вот потерял дорогого. Да? Андрей, извините ради Бога, для меня очень важно... У нас есть слова, которые действуют на нас совершенно гипнотически, но абсолютно непонятные. Что такое сила воли? Это что? Вот что мы так называем? Быть может, знаете, я немножко не так выразился, а вот все-таки какое-то внутреннее самовоспитание, да? И вот определенный какой-то порог таких граней, которые нельзя переступать. Нельзя давать волю чувствам, если даже случилась трагедия, я считаю. Все надо, несмотря ни на что, жизнь продолжается, да, тяжело. Мы очень часто теряем близких, дорогих нам людей, но мы-то остаемся, правда. Жизнь идет, она прекрасна, и мы все равно, несмотря ни на какие трудности, должны превозмочь это все и показать, да, общем, что мы сильные и да, как жизнь все-таки она чудесна. Да в общем, Андрей, никто не доказал, никто так и не доказал никогда, что когда наши близкие умирают, они уходят навсегда. Этого никто ведь не смог доказать. По крайней мере, последние, всю обозримую историю мыслящего человечества, кроме последних 100 лет, люди были убеждены, искренне убеждены, что совсем скоро мы встретимся. И все-таки... Я еще раз хочу повторить, наверное, не для вас, Андрей, потому что вы имеете в виду нечто другое, но под силой воли мы очень часто имеем в виду некое поведение, связанное с отсутствием всяких сомнений и колебаний. Мы называем волевым человека, который на самом деле абсолютно убежден, что он действует правильно. Вот попробуйте найти какое-нибудь другое точное определение вот такому волевому поведению, и вы поймете, что то, что мы называем силой воли, всегда требует чего-то такого наподобие... Наверное, все-таки внутренней подготовки вот необходимо, да? Требует некоторой убежденности. Убежденности, совершенно верно. А уж совсем волевой человек иногда выглядит, простите, Андрей, я хочу, чтобы вы это тоже поняли, глуповатым. Потому совершенно что, когда человек ведет себя абсолютно самоуверенно, он нас иногда может загипнотизировать, и мы говорим «волевой человек». Но на самом деле он рубит по дороге очень много сложнейших и болезненных узлов, которые, в общем, в этой жизни рубить нельзя. Поэтому далеко не всегда, когда мы говорим «надо иметь волю», мы понимаем, о чем мы говорим, потому что на самом деле нужно иметь не волю, нужно иметь убеждение. Потому что если человек убежден в том, вот я всегда говорю, я рассказывал об этом в передачах, что я убежден в том, что жизнь продолжается. Ну вот, убежден и все. Сейчас нет времени на то, чтобы приводить эти аргументы. Ну, вот, знаете, вот можно прям в двух словах о себе, да? Угу. Вот я со своей любимой, вот мы встретились, вот когда нам было еще 15, в 17 мы поженились. Вот сейчас мы уже в браке, да, в обычном, то есть в гражданском, без церкви, 14 лет. Мы просто счастливы. Мы огонь, воду, медные трубы прошли. Все трудности превозмогли вместе, понимаете. И сейчас, я, например, я вот не могу подумать там о другой женщине, о другой девушке. Ну, мне тяжело. Она настолько мне по всем параметрам удовлетворяет, понимаете. У меня прекрасная дочь. У нас 5 лет не было детей. Сейчас потом вот у нас появилась дочка, ее зовут Снежана. Это просто сказка. Я счастлив. У меня 2 девочки такие, понимаете. Я желаю, чтобы все, каждый, кто к вам передачу дозвонился, каждый, кто просил вас совета доброго, знаете, находил всегда поддержку. Спасибо вам огромное, что вы нашли минутку пообщаться. Я очень счастлив, просто счастлив. Спасибо вам большое, Андрей. Я поздравляю вас, поздравляю вашу жену и поздравляю Снежану, потому что есть великое счастье для меня, доктора, услышать эти слова, вот просто услышать, что есть на свете полное счастье, и есть люди, которым не нужно и никогда не будет нужно лечиться от любви. Более того, я поздравляю вас, все наши дорогие радиослушатели, от того, что мы все только что услышали, потому что это значит, счастье на свете есть, просто нужно научиться понимать друг друга. Андрей из Ростовской области к нам дозвонился. Доброй ночи. Алло, добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте, я хотел, вот, слушая о неразделенной любви, и вот у меня тоже такая ситуация произошла. Ну, мне она как бы помогла, эта неразделенная любовь. Чем она помогла? То, что я добился успеха не только в личной жизни, но также в работе и в делах. Я улучшил свои результаты, качество, и это вот как девушка, да, она поняла, что я достоин ее и что я могу быть с ней, и я вот теперь живу ради нее, с ней, и у нас все хорошо, все прекрасно. Спасибо, спасибо и вам, Андрюш. Мне хочется сказать, что смотрите, смотрите, сколько звонков, и все они приходят к одному выводу. Неразделенная любовь полезна. И полезна не только потому, что это прививка, а потому что именно она, к сожалению или к счастью, заставляет настоящую женщину стать женщиной и что-то понять, настоящего мужчину стать мужчиной и тоже понять что-то. Если же вам не удалось, так как у нас опять осталось всего-навсего две минуты, и если боль зашкаливает, если невозможно почувствовать, где самолюбие, а где она, это сплошная рана, если не спится ночами, то помните, что главное, главный совет, который нам сегодня дали радиослушатели, это не бегать от переживания любви, а наоборот, думать о ней, поскольку эту боль и эту страсть любой живой человек должен пережить, и тогда она принесет ему пользу. Поэтому не бегайте от этих мыслей, не пытайтесь прятаться от них. Наоборот, я всегда говорю своим пациентам, берите в воображение лупу. И эту лупу, это увеличительное стекло, подносите как можно ближе к своим воспоминаниям. Вспоминайте, вспоминайте до глупости, до маразма, вспоминайте каждую деталь. Вспоминайте волосок на пятке, вспоминайте поры кожи, вспоминайте тип дыхания. Вспоминайте, вспоминайте и вспоминайте. Заставляйте себя вспоминать. И тогда в этом безумном воспоминании вскоре все уляжется и все снова встанет на свои места. Жду тех, кто хочет завтра на клубе, научной встречи. И вот еще одна вещь. У меня осталась одна не очень веселая запись, которая определяет тему нашей передачи на понедельник. И мне бы очень хотелось, чтобы замечательные люди, которые звонят нам, послушали эту запись и позвонили в понедельник. Давайте вместе попробуем поговорить с девушкой, которая ее оставила. Ну а на прощание я уже не смогу вклиниться. Вам сыграет еще один замечательный гитарист фламенко Мельхор де Маршена. Спокойной ночи. Необыкновенно интересная ваша передача. Очень люблю ее слушать. Стараюсь почти никогда не пропускать. Но только жалко, что вот вы поздно идете. Иногда пропуская, спать хочется. И отдельно вам спасибо за музыку. Я вообще музыкальный человек. Но как-то джаз я не понимала раньше. Классику тоже. А сейчас вот очень полюбила эту музыку. Спасибо вам. Вот у меня такая просьба. Сделайте, пожалуйста, передачу о самоубийствах. Вот с моей стороны были уже такие попытки. Хочется узнать, может, есть ли на меня похожие. Сделайте, если еще не было. Спасибо вам большое. До свидания.